Глава вторая. Моров и окрестности. Пришла пора умереть. На следующее утро Илья собрал у себя вождей, Свена и Кулибу. Никто из них больше не оспаривал его старшинства, и явились оба. «Батя бы похвалил», — подумал Илья. Хотя, что говорить, Илье было у кого учиться. Насмотрелся, как они правят. Осталось лишь повторить. Жаль, конечно, что усы у него даже не пробились. Но Илья от бати слыхал. Князь Святослав с 15 лет людей в бой водил. И сын его Владимир тоже. Чем Илья хуже? Вид у Кулибы с неудачей был, прямо скажем, небодрый. Похмелье сказывалось. «Свен, сколько у тебя людей?» — первым делом спросил Илья. 32. «Вчера я видел меньше». 11 в дозорах на тракте. Илья бросил многозначительный взгляд на Кулибу, и тот покаянно склонил голову. Ну да, Нурман на своей службе не забыл. Это хорошо. Илья внимательно оглядел обоих. Да, глазки у соратников красные, морды опухшие. «Юница!» — гаркнул Илья. В дверях появилась девка, выбранная им из предложенных головешкой. Хорошая девка, румяная, сисястая, крепкая. Пиво принеси. Мигом, мой господин. Тусклые рожи Кривича и Нурмана просветлели. Илья дождался, когда на столе появится кувшин, соратники опорожнят по кружке, и в глазах у них прояснится. Сердечно благодарим, княжич, Кулиба отер усы. Слушаем тебя. Нет, это я вас слушаю, возразил Илья. Как так выходит, что тати вот уже пятую седмицу на дорогах озоруют, а вы и в ус не дуете? «Зря так сказал, княжич», — пробасил Нурман. «Обидно сказал. Мы делаем, что можем». «Это утешает», — кивнул Илья. «Особенно утешило бы купцов побитых, ежели б слышать могли». «Что могли, делали», — проворчал Кулиба. «Дозоры по дорогам ходят, в селищах всех предупредили». О чужих людях, особо о людях подозрительных, немедленно мне весть слать. «А чего ты, Кулиба, решил, что ты ате селянам нашим чужие?» — поинтересовался Илья. «Это ведь только здесь, в Морове, кривичи живут, а в прочих местах те же родимичи. А если и тати их племени, тогда это мы им чужие, а не они. И будут они не нас предупреждать, а их». «Выпустить для страстки двум-трем кишки да в каждой деревне», — проворчал Нурман. «В раз поймут, кого слушать надо». «Не пойдет», — отмел Илья. «Это мои смерды. А потому карать буду только тех, чья вина доказана». «Что еще делали, кроме дозоров?» «Обманки посылали», — сказал Кулиба. «Батюшка твой князь воевода посоветовал». «Что вышло?» «Да ничего. Покатались вазы туда-обратно, вот и все». «Они хитрые», — вмешался Свен. «Взятый караван на дороге никогда не бросят, непременно в чащу уведут. Никто и не узнает, если случайно кто не наткнется или те, к кому караван шел, не прибегут и не скажут, что потерялся. Людей, кого побьют, кого с собой уведут, телеги разгрузят, товар на лошадей, телеги разломают, обломки спрячут, следы подчистят и угадай, поди, что здесь караван разбили». «И так не менее одного в седмицу. А может и больше, мы ведь не о каждом знаем. Хитрые они». «Значит, мы должны быть хитрее», — заявил Илья. «Что предлагаете?» «Пустить дозоры не по дорогам, а скрытно», — тут же предложил Кулиба. «А еще лучше с наживкой, за обозом каким-нибудь». «За обозами», — поправил Свен. «И пусть те обозы везде останавливаются, а торговцы по секрету рассказывают, какой у них груз дорогой». «Рассказывать ничего не надо», — внес поправку Илья. «Не то догадаться можно, что приманка». «А предложение хорошее. Сколько, по вашим предположениям, разбойников в Аташке?» «То, что мы смогли понять по следам, десятка два, может», — ответил Кулиба и приложился к пиву. «Ватага, может быть, не одна, несколько». Свен тоже отхлебнул. «Может, — согласился Илья, — потому в дозорах, чтобы не меньше десятка воев». «У нас так и ходят», — ответил Кулиба. «Хорошо. Еще вот что сделаем. Я возьму с собой два больших десятка гридней из тех, кто хорошо леса знает, и схожу к капищу Радимичскому, какое найдем. Зачем? — удивился Кулиба. Пограбить? — оживился неудача. Поговорить. О чем с ними говорить, с бесопоклонниками? — насупился Кулиба. Еще убьют тебя, княжич, а мне потом... Не убьют, — усмехнулся Илья. Меня убить трудно, да и не один я буду. Что до бесопоклонников, а сам-то ты кем был, сотник, до того, как крест принял? Кулиба промолчал. Решено, — завершил Илья. Так и поступим. Делайте. Кулиба, людей мне сам подберешь. Моих тоже возьми, — предложил Свен. У меня в одном десятке аж четверо вятичей. Надежные, — уточнил Илья. Верные. Еще и с Святославовой дани кровью. Илья вспомнил рассказы отца о том, как примучивали вятичей и как взяли с них дань лесной добычей и лучшими юнаками в княжье войско. Вот это у Нурманов и называлось данью крови, потому что род отдавал своих, свою кровь, чужим. Но вятичи — это хорошо, тоже лесовики. Годится. «А скажи мне, Хёвдинг, почему тебя неудачи зовут?» — спросил он уже по-нурмански. «Не везет тебе в чем?» «Не везет», — осклабился Нурман. «Только не мне, а тем, кто со мной в бою повстречался. Вот для них я неудачей есть». Он вернулся с Навид, хозяин земли нашей, и снова здоров, еще здоровше, чем ранее. «Я знал», — пророкотал ведун, — «он земли соль. Земля его и исцелит, и силой наделит. Я рад, что он вернулся». «А как нам теперь быть?» — спросил собеседник жреца, кряжистый бородатый муж, за широкий пояс которого был заткнут топор, и не топор лесоруба, а настоящий боевой. Вокруг тысячами голосов шумела дубрава. Причудливые тени играли на лицах людей, будто духи предки касались их бесплотными ладонями. «А сам что думаешь, ладовлас?» «Ну, когда слуги Ярилвы против него людь взбаламутили, подняли, Ярыша убили, а Ярыш при нем был, а теперь никого». «Не одни лишь Ярыловы», — поправил Сновид. «Многие пошли, которые мне не поверили. На скот да серебро польстились, на чужих понадеялись. И где они теперь?» «Нет, это хорошо, что господин вернулся. Надобно нам при нем своего человека иметь, вместо Ярыша». «Так нет у них в Мореве никого из наших», — привел князь воевода чужаков с севера, землю нашу им отдал. «А ты побить их не даешь!» «Не моя в этом воля, ладовлас. Поединок был здесь, в Божьей роще. Ты тоже был здесь и видел, как княжич Ярыша одолел. Теперь он наш господин. И как господину ему следует весть послать? Хочу с ним встретиться, поговорить. И еще есть у меня мысль, ладовлас, соловья им отдать». «Да ты что, мудрый!» — испугался ладовлас. «Соловей, он же за всех нас мститель!» «Какой он мститель!» — возразил ведун. «Изгой он, змей летучий, совсем страх потерял. Зло творит, лютует. Добра набрал, на 100 телегах не увести, а все ему мало. А сыновья его еще хуже. Соловей хоть чужих казнит, а они своих мучат. Кого в страхе держит? Кого к себе забирают, разбой с ними чинить? Или забыл, как князь летом с воями приходил, дань забирал, капище зорил? Соловью что? Он, как услыхал, что русы идут, в нору забился, да отсиделся там с горлорезами своими. А пострадал кто? Людь наша. Те, кто на моров не ходили и на дороге не озоровали. Мститель! Ну, ты сказал, вождь. А что, если всерьез осерчают русы? Князь их главный, что в Киеве сидит. У него воев тьма. Пройдут по лесам нашим, богов пожгут, вольных охолопят. Продадут в края чужие, как этих, что с дуру на моров набежали. Погубит соловей роды наши. Сновид вздохнул. и урезонить зло некому. «Да как их урезонишь?» — пробормотал Ладовлас. «Я вождь войны, а всей сброи у меня вот это!» Он похлопал по топору. «Дороготина еще!» «А у соловья и тех, кто с ним, у них мечи добрые, луки боевые, у иных даже бронь настоящая, как у княжьей Гриди. Втроем полсотни наших положат и рады будут, им бы только крови напиться. И знают все обо всех, что в лесных селищах, что в приречных. Вот течка, меду упившись, худое про них говорил. Так чадо соловья схватили его, и жарко бешеное течкиным же ножом язык ему отрезало. Течка кровью захлебнулся и помер. А им хоть бы что, и виру с них не спросишь. Спросишь, тоже без языка останешься. Вот и я о том же. Ведун поворочил палкой в костре. На силу соловья равная сила нужна. Потому и хочу я с господином встретиться. Не зря у него родовое имя — Гадун. Неспроста. Защитит нас, как иначе. Пошли к нему, Ладовлас. Надо. Сновид проснулся от шороха, учуял недоброе и сразу потянулся к ножу. «Не трепыхайся, старый!» — раздался рядом злой голос. «Пришла твоя пора!» Сновид отпустил нож. Он почуял вокруг множество людей. Посыпались искры, вспыхнул труд, а потом и факел. Да, людей было много, все при оружии. Сновид тронул рукой кору дуба. Подумал укоризненно, что ж не предупредил, друже. Вперед вышел плечистый муж с длинными вислыми усами, наклонился, ощерился. «Что, старый, боишься?» «Тебя?» — Сновид скривил рот. «Тебя, соловей, не бояться глупо». «Может, тогда судьбу мою скажешь, ведун?» «Ты умрешь», — равнодушно произнес Сновид. «И дети твои тоже, и жены». «Эка новость!» — засмеялся разбойник. «Все мы умрем. Одни раньше, другие позже. Вот ты, например, когда умрешь?» Ведун заглянул в прищуренные злые глаза и увидел свое будущее. Такое, что и смотреть не хотелось. И, не раздумывая, выхватил нож. Соловей отпрыгнул проворно, обнажая меч. Но меч ему не потребовался, потому что Сновид не бросил в него нож и не попытался ударить. Точно рассчитанным движением он вонзил железо в собственное сердце. Ужасная боль, но Сновид сумел улыбнуться. Нет такого будущего, которое не под силу изменить сильному человеку.